Прощание и отъезд. В Швейцарии я сразу начинаю искать покупателя на свой бизнес. Интересующихся много, но я ни с кем не могу сойтись в цене. Конечно, я хочу получить от сделки как можно больше, поскольку не знаю, когда снова смогу зарабатывать. На 10 франков я могу прожить в Кении целых 2 дня, так что я становлюсь довольно скупой и откладываю каждый франк на будущее в Африке. Пролетел месяц, а от Лукетинги так ничего и не слышно. Я уже отправила ему 3 письма, поэтому пишу Присцилле, слегка волнуюсь. Через 2 недели получаю от нее ответ, усиливший мое беспокойство. Она не видела Лукетингу уже 2 недели после моего отъезда. Наверное, он снова живет на северном побережье. С паспортом дела не очень. И в конце концов она рекомендует мне остаться в Швейцарии. Я в полной растерянности и сразу же пишу следующее письмо на адрес на северном берегу, куда были отправлены мои первые письма Лукетинге. Спустя почти 2 месяца одна моя подруга сказала, что купит мой бизнес к началу октября. Я очень рада, что самая главная проблема наконец-то решена, и теоретически я смогу уехать в октябре. Но, к сожалению, я до сих пор ничего не слышала от Лукетинге. Ему больше не нужно приезжать в Швейцарию, потому что скоро я вернусь в Момбасу. Так, по крайней мере, думаю я и верю в продолжение нашей большой любви. Получаю еще 2 туманных письма от Присциллы, но с непоколебимой верой отправляюсь в турагентство и бронирую рейс в Момбасу на 5 октября. У меня в запасе еще 2 недели, чтобы избавиться от квартиры и машины. Квартира не проблема. Я продаю ее молодому студенту, полностью меблированную и по смешной цене. Так я смогу, по крайней мере, оставаться в ней до последней минуты. Мои друзья, коллеги по бизнесу, все, кто меня знает, не понимают, зачем я делаю это. Особенно тяжело моей маме, но у меня такое чувство, что как раз она понимает меня лучше остальных. Она надеется и молится за меня, чтобы я нашла то, что ищу, и была счастлива. Я продаю свой кабриолет в день отъезда, и покупатель машины отвозит меня на ней на вокзал. Покупая билет на поезд Цюрих-Клотон, я очень волнуюсь. С небольшой ручной кладью, большой дорожной сумкой, в которой несколько футболок, нижнее белье, простые хлопчатобумажные юбки и несколько подарков для Лукетинге и Присциллы, сажусь в поезд и жду отправления. Когда поезд трогается с места, я готова прыгать от радости. Я свечусь, как лампа, и смеюсь про себя. Волшебное чувство свободы охватывает меня. Я могу кричать и рассказывать всем в поезде о своем состоянии и намерениях. Я свободна, свободна, свободна. В Швейцарии у меня нет никаких обязательств. Нет почтового ящика со счетами, и я лечу прочь от унылой, мрачной зимы. Не знаю, что меня ждет в Кении, получил ли Лукетинга мои письма, если да, правильно ли они были ему переведены. Я ничего не знаю, просто наслаждаюсь волнующим ощущением легкости. У меня будет 3 месяца для благоустройства, прежде чем возникнет необходимость обращения за новой визой. Боже мой, 3 месяца! Этого достаточно, чтобы во всем разобраться и получше узнать Лукетингу. Подучу английский, у меня с собой хорошие учебники с картинками. Я буду в своем новом доме уже через 15 часов. С этими мыслями сажусь в самолет, откидываюсь в кресле и, глядя в иллюминатор, впитываю последние швейцарские впечатления. Когда я вернусь, неизвестно. Я пью шампанское, прощаюсь со старой и приветствую новую жизнь. Не знаю, что мне вскоре предстоит — смеяться или плакать.